Понаблюдав и убедившись, что мальчик не повредит себе, старик осторожно проковылял к своему стулу. «Так», — тихонько бормотал он под нос, наклоняясь, чтобы снова подобрать малыша, — «есть у меня история». Он говорил очень тихо, прямо в широко раскрытые глаза младенца. «Нет. Нет, нету. Помню ли я какую-нибудь? Тут уж лучше припомнить». Он посидел пару минут, задумчиво баюкая ребенка. «Да, конечно», — он выпрямился на стуле. «Вы готовы?» «Это история о далеких временах. Раньше, чем родился любой из нас, и раньше, чем родились наши отцы. Это было давным-давно, может быть, 400 лет назад. Нет, больше, наверное, 1000 лет. Но, может быть, и настолько давно. Были плохие времена. Люди болели и голодали. Случалось и худшее. Много войн и других несчастий происходило в то время, потому что не было никого, кто мог бы их остановить. Но хуже всего в те далекие времена было то, что по земле ходили демоны. Некоторые, мелкие и проказливые, портили лошадей и молоко, но многие причиняли куда больше вреда. Одни демоны прятались в человеческих телах и делали людей больными или безумными, но они не были самыми страшными. Другие демоны, похожие на огромных чудищ, ловили и пожирали людей живьем, но и эти не были такие страшные. Некоторые демоны крали человеческую кожу и носили ее как одежду, но даже они не были самыми ужасными. Над всеми стоял демон Энканис, тьма поглощающая. Тень скрывала его лицо, где бы ни шел он. Даже скорпионы, жалившие его, умирали от скверны, которой коснулись. А Тейлу, создатель мира и Господь, смотрел на человеческий мир. Он видел, что демоны сделали из нас забаву и убивают нас, и пожирают наши тела. Некоторых людей он спасал, но лишь немногих. Потому что Тейлу справедлив и спасает только достойных, а в те времена очень мало людей творили благо, даже самим себе, не говоря уж о других. Поэтому Тейлу пребывал в печали, ибо сотворил мир, чтобы в нем жили люди, и сотворил его хорошим, но церковь погрязла в разврате и пороке, священники крали у бедных и перестали жить по законам, которые Тейлу им заповедал. Нет, погодите, тогда еще не было церкви, и священников тоже не было, только обычные мужчины и женщины. Некоторые из них знали, кто такой Тейлу, но даже они были порочны, и когда взывали к Господу Тейлу о помощи, он не хотел помогать им. Но вот после многих лет ожидания Тейлу увидел женщину, чистую сердцем и духом. Звали ее Периаль. Мать воспитала ее в знании о Тейлу, и она чтила его так, как позволяли ей убогие средства, хотя жизнь ее была тяжела. Периаль молилась только за других и никогда за себя. Тейлу наблюдал за ней многие годы. Он видел, что ее жизнь трудна, полна несчастья и страданий от демонов и злых людей. Но Периаль никогда не проклинала имя Тейлу, не прекращала молитв и всегда по-доброму, с уважением относилась к людям. И однажды ночью Тейлу пришел к ней во сне. Он явился перед ней во всей славе, словно сотканный целиком из огня или солнечного света, и спросил, знает ли она, кто он. «Конечно, знаю», — ответила Периаль. Понимаете, она очень спокойно к этому отнеслась. Думала, что просто видит удивительный сон. «Ты, Господь Тейлу», — сказала она. Он кивнул.